6. Миртл Китон, у которой сегодня было свое задание, лежала наверху в своей спальне в лихорадочном полусне. Резкий гудок машины напугал ее, заставив вскочить с расширенными от ужаса глазами. «Я все сделала», — выдохнула она. «Я сделала все, что вы мне сказали. Теперь, пожалуйста, оставьте меня в покое». Тут она поняла, что заснула, и что на самом деле мистера Гонта тут нет, а, следовательно, можно вздохнуть с облегчением. «Бип! Бип! Бип!» Похоже на сигнал Кадиллака. Миртл взяла куклу, лежавшую рядом с ней, прекрасную куклу, которую она купила в магазине мистера Гонта, и прижала ее к себе. Сегодня она сделала одну вещь, которую смутная, запуганная часть ее сознания считала плохой, очень плохой, поэтому кукла стала ей неоценимо дорога. Как сказал бы мистер Гонт, цена увеличивает ценность, по крайней мере, в глазах покупателя. Бип! Точно, Кадиллак. С чего бы Денфорду сидеть в гараже и сигналить? Наверное, надо сходить посмотреть. «Пусть только тронет мою красавицу», — тихо сказала она, укладывая куклу на подушку со своей стороны кровати. «Пусть только попробует, потому что я больше терпеть не буду». Миртл была среди тех покупателей по особым приглашениям, посетивших сегодня нужные вещи. Просто еще одно имя с галочкой в списке мистера Гонта. Она пришла, потому что мистер Гонт велел ей прийти. Способ, которым она получила этот приказ, нашел бы полное понимание у ее мужа. Голос мистера Гонта прозвучал у нее в голове. Мистер Гонт сказал ей время, к которому она должна явиться, чтобы окончательно расплатиться за свою куклу, если хочет ее оставить, естественно. Ей нужно было отнести какую-то металлическую коробку и запечатанное письмо в зал Черри Изабеллы, что рядом с церковью Богоматери Тихих Вод. Коробка была закрыта частыми решетками со всех сторон, кроме дна. Изнутри слышалось слабое тиканье. Миртл попыталась рассмотреть, что лежит внутри за этими круглыми решеточками. Они были похожи на динамики со старых настольных приемников, но увидела только неясный прямоугольный предмет. По правде, она не так уж и тщательно присматривалась. «Много будешь знать, скоро состаришься». Когда Миртл добралась до церкви, она шла пешком. Там стояла всего одна машина, а сам приходской зал был пуст. Для верности она заглянула внутрь, через окошко в верхней половине двери, а потом прочла объявление, висевшее там. «Дщери Изабеллы встречаются сегодня в 19:00. Вы тоже можете поучаствовать в подготовке ночи в казино». Миртл скользнула внутрь. Слева от двери стоял стеллаж с ярко раскрашенными отделениями. Дети из продленки хранили тут свои завтраки, а ученики воскресной школы — рисунки и внеклассные проекты. Миртл было приказано положить коробку в одно из этих отделений, что она и сделала. Размер совпал почти идеально. В дальнем конце комнаты стояло кресло председательницы, слева от него — американский флаг, справа — плакат с изображением младенца из Праги. Правильнее, Иисус-младенец из Праги. Деревянная статуэтка — одна из католических святынь. Стол был уже подготовлен к вечернему собранию. На нем лежали карандаши, ручки, бланки петиций в поддержку ночи в казино, а посередине стола — повестка дня. Под этот листок Миртл подложила конверт, врученный ей мистером Гонтом, так чтобы Бетси Вик, избранная на этот год председательницей заседаний комитета дщерей, заметила его сразу, как возьмет в руки повестку. «Прочти это внимательно, папская шлюха!» было написано на конверте большими печатными буквами. Когда Миртл на цыпочках выбежала из зала, ее сердце билось, как сотня там-тамов, а давление подскочило почти до луны. Сначала она на секунду остановилась, прижав руку к объемистому бюсту и пытаясь восстановить дыхание. и увидела, как кто-то выскочил из зала заседаний рыцарей Колумба. Это была Джун Гэвиино. Она была явно напугана и выглядела так же виновата, как и сама Миртл. Сбежав вниз по деревянным ступенькам к стоянке, она чуть не упала, но удержалась и быстро простучала каблучками к единственной запаркованной там машине. Джун подняла глаза, заметила Миртл и побледнела. Потом, присмотревшись чуть пристальнее, она все поняла. «Ты тоже?» — спросила она тихо. Странная улыбка, смесь радости и отвращения заиграла у нее на губах. Это было выражение ребенка, который обычно ведет себя хорошо и послушно, но вдруг ни с того ни с сего, сам не зная, что на него нашло, запускает мышь в стол учительницы. Миртл почувствовала, как ее губы растягиваются в ответной улыбке, точно такой же шкодливой, как и у Джун, но попыталась отпереться. «Бог с тобой, я не понимаю, о чем ты». «Нет, понимаешь». Джун быстро осмотрелась по сторонам, но никого, кроме них двоих, поблизости не наблюдалось. «Мистер Гонт». Миртл кивнула и почувствовала, как ее щеки заливает предательская краска. «Что ты у него купила?» — спросила Джун. «Куклу. А ты?» «Вазу. Самую прекрасную вазу из всех, что я видела в жизни». «А сейчас что ты сделала?» Лукаво улыбаясь, Джун сказала. «А ты?» «Ну ладно, забудь». Миртл обернулась назад, на зал Черри Изабеллы, и фыркнула. «Неважно. В конце концов, они ведь просто католики». «Правильно», — с жаром ответила Джун, сама бывшая католичка. Она села в свою машину. Миртл не попросила подвезти ее, а Джун Гэвиино не предложила. Миртл быстрым шагом ушла со стоянки. Она даже не обернулась, когда Джун пронеслась мимо на своем белом Сатурне. Сейчас Миртл хотелось поскорее добраться до дому, улечься в постель, прижимая к себе любимую куклу, и забыть, что она сделала. А это, как сейчас выяснилось, оказалось не так легко, как она надеялась.